Джеймс Шмитц. Дьявольское отродье. Глава первая. Когда боль жгучей пеленой, застилавшая разум, стала постепенно уходить, Тайкас Кей был даже скорее удивлен тем обстоятельством, что до сих пор держится на ногах. Обработка была жесткой и труднопереносимой. Временами казалось, что с ней почти невозможно справиться. Тем не менее, он ее выдержал. Ощущение жара от чего-то раскаленного добела, которое, ворвавшись ему в сознание, все-таки не оказало на мозг ожидаемого воздействия, постепенно снижалось. Жар сменился теплом, исходящим от вяло и уныло тлеющих углей. Потом и угли угасли. К Тайкасу стало возвращаться зрение. Он маленькими порциями пустил в свое сознание ощущение собственного тела. Ощущение было не из приятных. До сих пор в некоторых участках тела оставались отголоски жгучей боли, будто в эти места втыкались крошечные раскаленные лезвия и кромсали плоть. Ущерб, наносимый нервной системе человека одним сеансом болевой обработки, был уничтожен. Однако суммарный эффект от целого ряда таких сеансов был уже гораздо значительнее. За последние несколько недель сеансы проводились 20 раз. Теперь каждый раз, подсчитывая вред, который этот процесс нанес организму, Тайкас подумывал, не придется ли ему признать, что кумулятивный эффект достиг такого уровня, при котором ущерб стал необратим. Однако на этот раз трагедии не случилось. Разум был затуманен, но так было всегда после обработки. И длилось недолго. Убедившись в этом, он переключил внимание со своих внутренних ощущений на окружающий мир. Появились четкие очертания большой комнаты. Она была полностью погружена в темноту, так как освещение было выключено демонами везде, кроме центра потолка. Осталось только пятно света, в которое попадала большая часть рабочего стола, к которому он был прислонен. А еще возвышение метрах в 10 поодаль, с которого за ним наблюдали. Полки, стены, ряды биологических образцов, наборы анализирующего и записывающего оборудования были погружены в темноту. Тайкас Кей осмотрелся, воспринимая реальность, как она есть. Потом глянул на демонов. «Вам опять удалось избежать болевых ощущений?» — спросил один из трех, меньше всех ростом. Тайкас размышлял. Облик маленького демона был все еще как будто в тумане, хоть и начал мало-помалу проясняться. Его звали Кол. Да, точно, великий палач Кол. Один из наиболее влиятельных руководителей вечно живущих. Заместитель председателя Гласа Решимости. Тайкас напомнил себе. В общении с Колом проявляй большую осторожность. Он издал звук, представлявший собой нечто среднее между вялой попыткой что-то сказать и тяжким стоном. Он мог бы отозваться сразу же. Но во время допроса следовало мыслить ясно и четко, без какого бы то ни было тумана в голове, особенно в тех случаях, когда допрос проводил Кол. Все трое, молча, не шевелясь, уставились на Кея. Кожа и обмундирование посверкивали, будто мокрые, словно они только что выползли из моря. Кстати, такое вполне могло иметь место. Составной частью демонов являлась соленая вода. Им становилось плохо. Неуютно, если они долго обходились без нее. Тот, кто находился справа от Кола, держал устройство с посверкивающим голубым глазком. Когда глазок разгорался ярче, это означало, что скоро начнется болевая обработка. У того, что находился слева от Кола, было оружие, направленное на Тайкаса. Эти двое были коренастыми, мощными созданиями с мускулистыми и кривыми ногами. В данный момент оба сидели на корточках. Однажды Тайкаса заставили смотреть, как один такой демон обхватил руками грудную клетку человека и, не прилагая при этом видимых усилий, медленно сдавливал, пока тот не умер от пневмоторакса. Экзекуция была проделана по распоряжению Кола. Крупные демоны были простыми исполнителями. Палачи называли их аганунами. Кол принадлежал к тому же виду, но он не был ни крупным, ни сильным. Как и многие великие палачи, он был морщинистым и крошечным, ростом чуть больше 30 сантиметров. В плаще и капюшоне. Он походил на сморщенную от старости мумию, но мог перемещаться, как стальная пружина. До этого Тайкос видел, как Кол подпрыгнул на двухметровую высоту, чтобы с размаху всадить парализующую иглу в глаз Агануна, когда тот чем-то ему не угодил. Он вонзал иглу 5 или 6 раз, да так молниеносно, что его жертва казалась окостенела, как мертвая, не понимая, что происходит. Тайкос был решительно настроен не злить Колла. В то же время ему нужно было хранить молчание, насколько это позволит ему Кол, чтобы с ясной головой отвечать на вопросы. Некоторое время он сохранял неустойчивое равновесие между этими двумя соображениями. Он подождал, пока разговорная щель над глазами Колла дернулась, чтобы открыться, и только тогда неуверенно произнес: «Избежать болевых ощущений я не смог, но все же они оставались терпимыми». «Они оставались терпимыми», — донеслось из разговорной щели, словно Кол размышлял вслух над этим высказыванием. Тайкос уже давно привык к тому, что многие вечно живущие прекрасно владели человеческой речью. Однако голос Кола до сих пор казался ему неестественным. Глубокий, бархатный голос, густой и громкий, который совсем не подходил такому маленькому и зловредному существу. «Эти ребятишки боятся вас, доктор Кей», — сказала оно Тайкосу Кею. «Знаете почему?» «Нет, не знаю», — промолвил Тайкос. «Настроенные лишь на 10-ю долю той мощности, которая была применена по отношению к вам», — объяснил Кол. «Эти инструменты предназначены для наказания за серьезные проступки. Они наводят на них самый настоящий ужас. Они вас боятся, потому что вы, по-видимому, способны переносить мучительную боль, которая выше их понимания. Существуют и другие причины. За последние 2 дня ваше переговорное устройство зафиксировало 6 сигналов вызова на связь». «Да, я это слышал». «Вы предсказывали, что одна из так называемых Тувел попытается связаться с вами, когда вы будете здесь». Тайкос нерешительно произнес. «Тувелла — это ваш термин. Личность, которую вы имеете в виду, известна мне как хранительница». «Очевидно, существо такого же типа», — заявил Кол. «Существо, которому некоторые приписывают обладание аномальными свойствами. Среди них несокрушимость. Доктор Кей, что вы знаете об этих замечательных качествах? И если, конечно, они вообще существуют?» Тайкос пожал плечами. «Как я уже сказал, о хранителях и об их деятельности внутри нашей цивилизации мне стало известно сравнительно недавно. Они действуют чрезвычайно скрытно. У меня был личный контакт только с одной из них. Она произвела на меня впечатление исключительно одаренного человеческого существа. Но если у нее или у хранителей в целом и имеются какие-то аномальные свойства, я ничего о них не знаю. Очевидно, вечно живущие знают о хранителях больше, чем я», — добавил он. «Что ж, это вполне возможно. Судя по вашим словам, они утверждают, что бессмертны». Тайкос покачал головой. «Мне было сказано, что они разработали метод возвращения организму юношеского здоровья и сохранения его в течение длительного времени. Насчет бессмертия ничего сказано не было. Лично для меня эта категория принципиального значения не имеет». «Представление о бессмертных существах не имеет для вас значения, доктор Кей?» Тайкос вновь замялся, так как затронутая тема с любым палачом могла повернуть разговор в опасное русло. Тем не менее он произнес. «Кто может доказать, что бессмертен, пока не дожил до конца времен?» Темное лицо Кола скривилось в подобие ухмылки. Видимо, реплика Тайкоса его позабавила. «Да, и в самом деле кто?» — согласился он. «Опишите мне ваши взаимоотношения с этими хранителями». Ранее Тайкос уже несколько раз описывал Колу эти взаимоотношения. «Два года назад», — сказал он, — «мне предложили сотрудничать. Я согласился». «Зачем?» «Я старею, великий палач. Среди многих вознаграждений за службу мне посулили обучение методам хранителей, которые применяются для обретения долголетия и сохранения качеств, присущих молодым». «Они научили вас этому?» «В моем обучении за основу принят один из основополагающих принципов. Мои успехи, насколько могу судить, явно удовлетворительны». «В чем заключается ваша служба, доктор Кей?» «Я пока прохожу процесс обучения и до сих пор не в курсе, в чем она будет состоять. Я вполне допускаю, что сыграет какую-то роль мое научное прошлое». «Способность управлять нервной системой, которую вы применяете, чтобы исказить действие возбудителей боли, вы приобрели в результате практики по увеличению продолжительности жизни?» «Да». За ответом последовала длительная пауза. Разговорная щель Кола закрылась, и он застыл. Нижняя часть его глаз с двойным хрусталиком была затянута веками. Верхняя, с каким-то отсутствующим выражением, пристально таращилась на Тайкоса. Громоздкая свита тоже замерла, видимо, в порыве подобострастия. Тайкос не мог догадаться, что означает это молчание. То же самое происходило иногда во время ранних допросов. Видимо, крохотное чудовище просто размышляло по поводу сказанного. Возможно, палач впал в небольшую прострацию. Если бы к нему обратились сейчас, он никак не отреагировал бы. Казалось, он вообще не замечает ничего вокруг. Тайкос подозревал, что Кол имел склонность к состоянию, которое являлось неким эквивалентом человеческого безумия. Даже великие палачи, равные Колу по рангу, похоже, побаивались своего коллегу. Он же обращался с ними с почти нескрываемым презрением. Его темная мантия с капюшоном были изготовлены из простого материала. Часто при нем не было никаких украшений. Они скрывали свои карликовые тела под роскошно убранными одеяниями, которые были усыпаны сверкающими драгоценностями. Они явно предпочитали избегать общества Колла. И все же он оказывал на них очень сильное влияние. Разговорная щель над глазами, скривившись, приоткрылась. «Доктор Кей», — раздался голос Кола, — «меня неодолимо тянет пополнить вами мой музей человеческих существ. Вы видели мою коллекцию?» Тайкос откашлялся. «Да», — сказал он. «Разумеется, видели», — вымолвил Кол, будто только сейчас осознал этот факт. «Я ее вам показывал. В качестве предостережения, чтобы вы не вздумали водить нас за нос. Особенно меня». Тайкос произнес, тщательно выбирая слова. «У меня и в мыслях не было говорить неправду, великий палач». «Неужели? А я вот совсем не уверен в этом», — сказал Кол. «Вы считаете, что личность, которая пытается связаться с вами по переговорному устройству, это хранительница, о которой вы нам рассказали?» «Да», — кивнул Тайкос. «Хранительница Этланд». «Почему вы решили, что это именно она?» «Позывных моего переговорного устройства больше ни у кого нет». «Потому что вы с самого начала намеревались жить здесь в полной изоляции?» «Да». «Хранительница Этланд курирует ваше обучение?» Судя по вашему описанию, это молодая особь женского пола. Я сказал, что она только выглядит молодой, поправил его Тайкос. Сколько лет ей на самом деле, я не знаю. Вы утверждаете, что эти хранители, или тувелы, разработали некую формулу долголетия, которая обеспечивает им даже возвращение молодости. Именно это хранительница Этланд и имела в виду. И тем не менее, сказал Кол, вы утверждаете, что по заданию хранителей среди форм жизни, населяющих эту планету, вы отыскиваете такие вещества, которые способствовали бы долголетию. Зачем хранителям заниматься поисками того, чем они уже обладают? Тайкос пожал плечами. Я знаю, что они и подвергают меня различным проверкам. Может быть, таким образом они желают убедиться в моих способностях как биохимика. Но нельзя исключать и того, что они до сих пор заинтересованы в отыскании более простых и более надежных методов достижения долголетия, нежели те, что имеются у них в наличии. Какую роль в нынешней методике играет использование химических веществ? Не знаю. Я описал основные подходы, в которых мне было велено практиковаться. Они ни словом не обмолвились о природе более совершенных процедур по достижению долголетия. Мои исследования сводятся к наблюдению за действием пробных материалов. Вы предположили, что исследования, проведенные на этом уровне, могут представлять интерес для вечно живущих. Я этого не говорил, сказал Тайкос. Конечно, я понимаю, что некоторые палачи наблюдают за результатами моих проб и анализируют вещества, которые участвуют в процессе. Не обольщайтесь, доктор Кей, что их интерес к научной стороне дела гарантирует вам длительную безопасность. Наши методы достижения индивидуального долголетия не нуждаются в улучшении. Я уверен, что вы нам лжете, и намерен выяснить, в чем конкретно. Зачем вам понадобилось разрешение отозваться на звонок хранителя? Причину я объяснил палачу Моге. Теперь объясните ее мне. Тайкос уже не мог различать оборудование и образцы, размещенные в затемненных нишах помещения. Ответственность за этот проект лежит на хранительнице Этланд. Она отвечает за меня и за мое обучение. До вашего появления она строго регулярно наведывалась сюда, чтобы проконтролировать, насколько успешно продвигается мое обучение. С тех пор она здесь не появлялась. Что из всего этого следует, по вашему мнению? Вероятно, хранителям стало известно о вашем присутствии. Я не считаю это правдоподобным, доктор Кей. Тайкос пожал плечами. Я вижу в этом единственную причину, по которой хранительница Этланд прервала свои посещения. Возможно, хранители считают более предпочтительным для себя, чтобы вы потихоньку покинули эти места до того, как начнутся всеобщие беспорядки. Если мне будет дозволено включить переговорное устройство, когда она снова подаст сигнал вызова, мы, возможно, узнаем, что хранительница направляется сюда скорее для переговоров с вечно живущими, нежели для свидания со мной. Она сознательно заявится на подвластную нам территорию? «После того, что сообщили мне некоторые палачи», — заметил Тайкос. «Такое поведение Тувеллы не кажется неожиданным. Если это правда...» «Будем считать, что это неправда, доктор Кей». «В таком случае», — сказал Тайкос, «вам тем более следует дать мне разрешение на связь, чтобы я попытался отговорить ее от свидания со мной в настоящее время. Если, не подозревая о вашем присутствии, она заявится сюда, то она его обнаружит. И даже если вы сможете удержать ее, чтобы воспрепятствовать ее возвращению...» Кол издал свистящий звук. «Если мы сможем удержать ее?» «По вашим собственным сведениям, как вы сами дали понять, тувелы являются чрезвычайно изобретательными существами», — кратко заметил Тайкос. «Но если вами удастся захватить в плен или убить хранительницу, остальные немедленно отправятся сюда на поиски. В результате ваше присутствие неизбежно вскроется». Он пожал плечами. «Такого варианта я хочу избежать. Мой долг, как служителя хранителей, оберегать их по мере сил и возможностей от всякого рода неприятностей. Как вам известно, я до сих пор пытаюсь убедить некоторых вечно живущих в том, что от ваших планов, направленных против моих соплеменников, необходимо отказаться еще до того, как всеобщее столкновение станет неизбежным». «Я это знаю», — сказал Кол. «Вы пользуетесь изумительным и скандальным успехом. Глаз осторожности становится все более настойчивым. Даже подозрительное предложение воспользоваться вашим переговорным устройством и то получило поддержку. Послушайте, доктор Кей, а может быть, вы сами хранитель, который намеренно позволил себя схватить, чтобы посеять смуту в рядах вечно живущих и ослабить их решимость?» «Нет», — промолвил Тайкос. «К сожалению, я не хранитель». «Вы Гулон?» «Раз уж вы так называете типичных представителей человеческого рода, то я Гулон». «Такое прозвище мы дали одной норовистой и безмозглой твари, с которой довелось нам встретиться когда-то в прошлом», — пояснил Кол. «Это существо мы уничтожили, так что название осталось не у дел и только ждало нового применения. Несмотря на все ваши старания, мы не откажемся от своих намерений, доктор Кей. Я знаю, что вы лжете, и довольно складно при этом. Но недалек тот час, когда мы подвергнем ваши россказни настоящему испытанию. А теперь продолжайте заниматься вашей коллекцией и почаще вспоминайте о моей». Тайкос не заметил, чтобы Кол сделал какой-нибудь жест, однако... Аганун справа от Кола пристегнул пыточное устройство к одному из ремней своей упряжи, опоясывающей его объемистое тело, и обернулся в полоборота. Крошечная мумия в мантии произвела один из своих блошиных прыжков и уселась на плечо подчиненного. Группа снялась с возвышения и направилась по поднятой над полом дорожке к выходу. Вооруженный паж, прикрывавший тыл, отходил короткими мощными скачками, бдительно держа Тайкоса на прицеле. В помещении стал разгораться привычный яркий свет. Тайкос пронаблюдал, как вся троица исчезает в дверях, услышал тяжелый лязг замков. Он прерывисто вздохнул, взял с рабочего стола устройство, заключенное в коробку с лямками, и прикрепил к своему поясу. Это был многофункциональный прибор, с помощью которого контролировалась температура, влажность, уровни поглощения излучения и другие показатели состояния биологических образцов, размещенных в разных участках помещения. Руки его не слушались. Допрос прошел совсем не так, как ему хотелось бы. Кол не походил на самого себя, обычно грозного и беспощадного. И это, несмотря на некоторый намеренный вызов со стороны Тайкоса. Палач только раз воспользовался возбудителем боли. Зная Кола, можно было назвать его отношение к Тайкосу на этом допросе дружелюбным, если не понебратским. Худой признак. Все указывало на то, что Кол совершенно убежден, и вовсе этого не скрывал, в том, что мог бы запросто развеять все сомнения, посеянные Тайкосом среди ведущих палачей. По мнению Кола, палач мог доказать, что Тайкос их дезинформировал. Целыми неделями Тайкос тщательно сплетал паутину из-за лжи, полуправды и продуманных, будоражащих воображение намеков. Он стремился наполнить сердца вечно живущих страхом перед человеком или, на худой конец, перед тувелами, которых, насколько было известно Тайкосу Кею, просто не существовало в природе. Временами ему трудно было придерживаться согласованности в своих словах, однако со временем он так свыкся с общей схемой своей выдумки, что она иногда ему самому казалась правдой. До сих пор он успешно сдерживал намерения демонов. Независимо от Кола, так могло продолжаться и дальше. Это в немалой степени зависело от случая. Тайкос бесшумно вздохнул. Он уменьшил эту степень, насколько мог, но все равно его усилий было недостаточно. Он неторопливо прошелся по комнате, то и дело манипулируя рычажками своего прибора, тем самым подстраиваясь под нужды биологических образцов. Доктору никогда не удавалось с точностью установить, находится ли он в данный момент под визуальным надзором или нет. Но это вполне могло быть вероятно, и он не должен выглядеть слишком озабоченным. Временами он чувствовал, как под его ногами то и дело поднимается и опускается пол, словно палуба огромного корабля. Вслед за этим со стороны отгороженного дальнего конца комнаты раздавался ритмичный всплеск морской воды. Там находилось его переговорное устройство. При нем неизменно находились на посту агануны-охранники, следя за тем, чтобы он не приближался к ним, пока нет разрешения от вечно живущих. Почти весь пол там был затоплен водой. Так как охранникам нужно было постоянно поддерживать свои похожие на сыромятную кожу шкуры во влажном состоянии. Из приоткрытого энергетической заслонкой вентиляционного окна под потолком доносился неопределенный звук, напоминающий приглушенный рев какого-то зверя. Этот звук, а также периодическое покачивание пола оставались для Тайкоса в течение последних нескольких дней единственным признаком того, что снаружи продолжают бушевать тайфуны. Половина моря под Айракаром была скрыта стеной дождя. В южных широтах Нэнди Клайна стоял сезон штормов. Вдали неясно вырисовывалась сине-черная линия горизонта. Мрачные тучи одна за другой летели, клубясь по небу над океаном на юг. Маленький ладный Айракар внезапно закружило воздушными вихрями. Затем, подчиняясь рулям, он выправился и возобновил полет в юго-восточном направлении. Присутствующая в салоне Найл Этланд нажала ряд кнопок на переговорном устройстве, вмонтированном в приборный щиток, и отрывисто произнесла в микрофон передатчика. «Фармацевтическая станция Джиарт, прием!» «Говорит Найл Этланд!» «Джиарт, прием!» Секунду ее загоревшее лицо было сосредоточено в ожидании. Переговорное устройство зажужжало, потом звук перерос в пульсирующий вой вперемешку с треском атмосферных помех. Найл нетерпеливо покрутила ручку настройки. Сначала по часовой стрелке, потом против. По всей шкале из динамика раздавался неразборчивый шум. Найл сердито пробормотала какое-то ругательство. Пальцы пробежались по кнопкам вызова, набрали еще одну комбинацию сигналов. «Данрич Перл», — говорит Найл. «Прием!» «Дан, ты меня слышишь? Прием!» Секундное молчание. Затем из динамиков прорвался все тот же бессмысленный дребезжащий звук. Губы Найла скривились от досады и раздражения. Она отключила динамик и посмотрела на животное, покрытое густым, блестящим бурым мехом, свернувшееся калачиком на полу кабины. Животное подняло усатую морду. Темные глаза уставились на Найл. «Дан?» — спросила она высоким тонким голосом. «Нету Дана. Вообще никого нет», — выпалила Найл. «Дальше, чем на 20 километров во все стороны. И мы вязнем в каше из атмосферных помех». «Каша?» «Ладно, Свитинг, не ломай голову. Попробуем связаться с глиссерщиками. Может, они помогут нам найти профессора Кея». «Найти Тайкоса», — согласилась Свитинг, покрытая мехом выдра, переменила позу и, выпрямившись, встала на задние лапы. Опираясь короткими сильными лапами о щиток управления, Свитинг всмотрелась в участки морского пейзажа и неба на обзорных экранах. Потом самка посмотрела на Найл сверху вниз. Двухметровая в длину, от носа до кончика мускулистого хвоста, она была меньше из пары охотничьих выдр-мутантов, которые были на службе у Найл. «Где глиссерщики?» «Где-то впереди». Найл повернула аэрокар на 15 градусов к востоку. «Сядь на место!» Глиссер, который она заметила на экранах несколько минут назад, вскоре снова появился в поле зрения. Теперь уже всего в нескольких километрах от них. Сканеры летательной машины, увеличивающие изображение, показали 150-метровый корпус из плавучего дерева с плоской, обтекаемой надстройкой, несущийся по волнам на своих водных полозьях в 12 метрах от поверхности моря. Центральный киль, используемый только в ненастную погоду, был опущен и разрезал волны между полозьями. При менее бурных погодных условиях глиссер легко и непринужденно скользил бы по воде с убранным килем и поднятым парусом. Сейчас мачты были уложены на палубу. В сторону смещавшегося штормового фронта глиссер гнали мощные водометные двигатели, размещенные по краям. Потемневший от дождя ют был украшен парой синих треугольников. Это был голубой гуул, означавший принадлежность судна к флоту Сатиры. Когда глиссер скрылся за очередной грядой облаков, Найл переключила переговорное устройство на диапазон ближней 10-километровой связи и произнесла в микрофон. «Доктор Найл Этланд из Джард Фармацевтик вызывает на связь глиссер Сатиры. Отзовитесь, пожалуйста». «Ага, кажется, ближняя связь работала нормально. Они должны узнать ее по имени». Глиссеры Сатиры периодически занимались сбором морского урожая для Джард. Внезапно из переговорного устройства послышалось. «Говорит капитан Данкар с глиссера Сатиры. Я вас слушаю, доктор Этланд». «Я нахожусь в воздухе за вашей кормой», — объявила Найл. «Можете принять меня на борт?» Секундное молчание. Потом Данкар произнес. «Если это вам нужно, мы вас примем. Только учтите, менее чем через четверть часа мы будем проходить через сильный шторм». «Я знаю, но не хочу в этом шторме вас потерять». «Тогда немедленно снижайтесь», — посоветовал Данкар. «Мы приготовимся к вашей посадке». Глиссерщики и в самом деле оказались готовы. Чуть ли не до того, как Найл смогла вылезти из аэрокара с полдюжины облаченных в плавательное снаряжение мужчин с обнаженными мускулистыми спинами, которые блестели от хлещущего дождя, надежно прикрепили ремнями маленькую машину к палубе рядом с каким-то закутанным в пластиковое покрывало предметом. Вероятно, то была гарпунная пушка очень больших размеров. Команда выполнила работу умело и организованно. Когда они отступали, из центрального ряда кают торопливо выбежала очень смуглая девушка, одетая, как и члены команды, в соответствии с погодой. Она что-то кричала, но из-за воя ветра и шума дождя ее почти не было слышно. Найл обернулась в ее сторону. «Джад! За мной, Найл! Пока нас не затопило разверзшимися хлябями!» Сквозь сплошную стену ливня обе ринулись к каютам. Свитинг в припрыжку последовала за ними. Все бывшие на палубе сторонились выдры. Большинство аналогичных мутантов предпочитало неограниченную свободу океана Нэнди Клайна в совместной жизни с людьми в прирученном состоянии. Приспособленные к существованию в морской воде выдры-мутанты были известны каждому глиссерщику понаслышке как минимум. Никто из команды не хотел наживать себе неприятностей. «Сюда!» Джад рывком распахнула дверь, запустила в каюту Найл и выдру и прошмыгнула следом. На столе лежали приготовленные полотенца. Два из них она всучила Найл. Третьим быстро обтерла свою бронзовую кожу. Свитинг отряхнулась так, что крупные брызги разлетелись по всей каюте. Найл использовала первое полотенце для просушки промокшего комбинезона, а другим вытерла волосы, лицо и руки. «Спасибо. Данкар сейчас очень занят, не может отлучиться. Он меня попросил выяснить, чем мы можем тебе помочь. Итак, что ты забыла тут по такой погоде?» «Кое-кого разыскиваю». «Здесь?» В голосе Джад послышалось искреннее удивление. «Я ищу доктора Тайкаса Кея». Пауза. «Доктор Кей находится в этом районе?» «Не исключено, что он...» Найл вдруг запнулась. И было отчего. Джад быстрым и четким движением приложила сложенную пригоршней руку к своему уху и тут же опустила. Подруги знали друг друга достаточно давно, чтобы понять смысл этого жеста. Кто-то на глиссере подслушивал их разговор. Найл коротко и понимающе кивнула. Очевидно, в этой части океана происходило нечто такое, что глиссерщики-сатиры считали сугубо своим личным делом. А Найл, хоть и пользовалась особым уважением у глиссерщиков, все-таки являлась представительницей континента. Она не входила в их круг. «Сегодня утром», — сказала она, — «я получила донесение от дежурных метеорологов о крупном скоплении плавучего леса, которое они засекли незадолго до наступления тайфунов. Этот лесной массив дрейфует где-то в этом районе. Остров, на котором располагался лагерем доктор Кей, вполне может оказаться частью этого лесного массива». «Ты в этом сомневаешься?» «Да, я не совсем в этом уверена. Вот уже 2 месяца от него не было никаких вестей. Но течение Мирал могло отнести его стоянку далеко на юг, как раз в этот район. Мне не удалось с ним связаться. Может быть, с ним все в порядке, однако я уже начала беспокоиться». Джад закусила губу. Бирюзовые глаза пытливо уставились на Найл. «То, что ты проявляешь беспокойство, это, конечно, правильно. Однако поисками надо было заняться пораньше. Если он находится на том самом массиве, который обнаружили синоптики, мы этого проверить уже не сможем». «Почему не сможем? И почему надо было раньше этим заняться?» «В этом сезоне плавучие леса считаются Грамгору, равно как и вода в 20-километровой зоне вокруг любого острова. Так говорит флот». Найл испуганно спросила. «Когда об этом стало известно?» «Пару недель назад». Грамгору. Термин глиссерщиков, обозначающий несчастье, дурное предзнаменование, злых духов. Нечто таинственное и зловещее, чего следовало всячески избегать и что при обычных обстоятельствах с представителями континента не обсуждают. Джад умышленно употребила данное слово. Это вряд ли могло порадовать незримых слухачей. Затрещал зуммер. Джад быстро подмигнула Найл. «Это меня». Она направилась к двери, но по дороге обернулась. «У нас на борту находятся представители Вен. Они сейчас зайдут повидаться с тобой». Оставшись вдвоем со Свитинг, Найл бросила нахмуренный взгляд на затворившуюся за Джад дверь. Она представить себе не могла, какая связь между Грамгору и островами плавучего леса. Но если Тайкас Кей находится в этом районе океана, а расчеты показывали, что он должен находиться где-то неподалеку отсюда, она непременно должна продолжать поиски. Глава вторая. Когда-то в один прекрасный день Тайкас Кей без предупреждения объявился на фармацевтической станции Джиарт на планете Нэнди Клайн, чтобы повидаться с Найл. Он был преподавателем биохимии в течение последних 2 семестров ее учебы в университете на Арада. Это был седой, жилистый, рослый мужчина и глубоко мыслящий ученый. Гений и чудак одновременно. Лучший наставник из всех, с которыми Найл где-либо и когда-либо приходилось встречаться. Она была счастлива снова увидеть своего учителя. Тайкас сообщил, что это она поспособствовала его появлению здесь. «Каким же это образом?» — поинтересовалась она. «Своей исследовательской работой по плавучим лесам». Найл вопросительно посмотрела на него. Она написала больше 2 дюжины статей по морским плавучим лесам. Эти феномены Нэнди Клайна бесконечно дрейфовали по изобилующей водной поверхностью планете, на которой имелся всего 1 небольшой по размерам континент. Он, да еще массивы полярного льда, являлись единственными существенными препятствиями для циркулирующих по планете океанских течений. Она получила информацию на эту тему из первых рук еще в детстве, Леса, которые Найл изучала наиболее подробно, пересекали вместе с большим течением Мирал экваториальный пояс. Потом их относило дальше на юг. Многие леса возвращались в итоге к началу своего пути, завершив таким образом цикл, длившийся от 4 до 10 лет. Так продолжалось до тех пор, пока их не перехватывали другие течения. Если океанского скитальца не сковывал навсегда полярный лед, и если он не застревал на мелководьях вблизи материка, то его организм, казалось, не знал естественной смерти. Плавучий лес был долгоживущей разновидностью растительного мира, настолько древней, что она стала прибежищем для необозримого количества других биологических видов, тем или иным способом приспособившихся в процессе миграции к переменам климата. Когда плавучий лес пересекал участки океана, где гнездились различные паразитические организмы, те на некоторое время прибивались к его массиву. При выходе из леса, из ареала привычных для его попутчиков температур, они либо покидали своего хозяина, либо погибали. «А это интересная тема», — сказала Найл. «Вы хотели спросить, неужели я потратил целых 3 недели на дорогу сюда, только лишь для того, чтобы обсудить эту тему с вами?» «Совершенно верно». «Да, вы правильно ставите вопрос, поскольку, конечно, причина заключается не только в этом», — признался Тайкас. «Где-то с месяц тому назад я посетил Джардовский центр в Арадо-Сити. Помимо всего прочего, я узнал, что на Нэнди-Клайне не хватает биологов, подготовленных нужным образом для работы в полевых условиях». «Это еще мягко сказано», — сказала Найл. «И все же», — заметил Тайкас, «это, по-видимому, не доставляет вашей лаборатории особых неудобств. Джард находится на хорошем счету в главном управлении». «Да, я в курсе. Мы это заслужили благодаря тому, что далеко оторвались от конкурентов. Но на каждый один объект исследования, попадающий нам в руки, из которого мы можем извлечь для Джард непосредственную практическую пользу, в природе остаются нетронутыми 1000 объектов, о возможном применении которых в технологическом плане никто и не подозревает. Люди, которые на нас работают, хорошие сборщики, но они не в состоянии проделать серьезный приборный анализ. Да даже если бы они умели это делать, то все равно не знали бы, что нужно искать. Они приносят только то, о чем их просишь, не более того. Я до сих пор принимаю участие в экспедициях, если могу себе это позволить. Впрочем, сейчас это бывает не так уж часто. Дикая нехватка времени». «Почему же нельзя подыскать новых работников?» Найл пожала плечами. «Причина лежит на поверхности. Если человек достаточно хороший биолог, он обеспечен лучшей работой непосредственно в самом ядре. Может, здесь, на периферии, он добьется большего, но ему совсем не светит периодически мотать из гущи звездного скопления на Нэнди-Клайн для грязной полевой работы. Я...» «Постойте, постойте. А вы, профессор, случайно не собираетесь устроиться на работу в местный филиал Джард?» Он кивнул. «По правде сказать, да. Я считаю себя достаточно квалифицированным специалистом. И у меня с собой своя аналитическая лаборатория. Она в космопорте. Как вы думаете, управляющий вашей станции заинтересован в моей кандидатуре?» Найл прищурилась. «Естественно, Перл просто вцепится в вас. Но я все-таки не могу понять до конца, каким образом вы собираетесь совмещать полевую работу с преподавательской деятельностью в университете?» «Еще в начале года я ушел с кафедры и уволился из университета. Что же касается здешней работы, у меня есть несколько обязательных условий, при соблюдении которых я согласен приступить к ней немедленно». «И в чем же эти условия заключаются?» «В первую очередь я ограничусь островами плавучего леса». «Почему бы и нет», — подумала Найл, «при условии, если фирмой будут предприняты соответствующие меры предосторожности». Внешне светило биохимии выглядел физически крепким, и его ученице было известно, что он принимал участие в нескольких экспедициях на другие планеты, всем участникам которых приходилось работать в полевых условиях. Кивнув, она сказала: «Мы можем зачислить вас в группу ассистентов, которые числятся у нас по первой категории. Им не хватает научной подготовки, но они уже очень давно занимаются плавучими лесами, так что опыта им не занимать. Их всего то ли 10, то ли...» «Нет-нет», — решительно замотал головой Тайкос. «Если вы не против, мы вместе с вами выберем какой-нибудь остров, и я отправлюсь туда один. В этом состоит условие номер 2. Для моего проекта это очень существенный момент». Найл уставилась на учителя. Многочисленные формы жизни, встречающиеся в плавучем лесу, существование которых он обеспечивал, нельзя было назвать необычайно свирепыми и опасными для человека. Но они обитали там вследствие того, что сами заботились о себе в постоянно меняющихся условиях. Одним из таких условий являлась частая смена врагов и добычи, и вследствие необходимости управляться и с теми, и с другими. Частая смена тактики защиты и нападения. Для незнающего человека, углубившегося в заросли плавучего леса, эти тактические уловки могли обернуться всевозможными ловушками, в том числе и смертельными. По большей части угроза, как, например, у зыбучего песка, не носила характер осмысленного, целенаправленного действия, но от этого она не становилась менее опасной. «Профессор», — заявила Найл прямолинейно, — «да вы просто не в своем уме. Вы не протянете в плавучем лесу и суток. Вы хоть представляете себе?» «Представляю. Я внимательно изучил ваши статьи. Наряду с другими доступными материалами по местной флоре и фауне, которые, правда, оказались чрезвычайно скудными. Я согласен, что у меня могут возникнуть определенные проблемы во взаимоотношениях с окружающей средой. Мы их обсудим подробно. И все же мое одиночество на острове – это непреложное требование». «Ну почему вам так приспичило?» «У меня личная заинтересованность. Я буду заниматься здесь главным образом проблемой долголетия». «Честно говоря», — сказала она неуверенно, — «не вижу никакой связи». Тайкос усмехнулся. «Это естественно. Для того, чтобы было понятно, мне нужно все рассказать с самого начала». «Может, и стоит рассказать. Проблема долголетия». Найл помолчала немного. «Выходит, что... это личное?» «Продлит ли то, чем я интересуюсь, мою собственную жизнь? Я однозначно нахожусь в таком состоянии, при котором она, моя жизнь, требует постоянного и заботливого ухода, причем из первых рук». Найл была поражена. Тайкос, хоть был излишне худощав, зато обладал крепкими мускулами, был подвижен, как юноша, а его лицо полностью лишено морщин. Несмотря на седину, она вовсе не считала его старым. Ему, вероятно, было где-то чуть за 60, и он, по-видимому, совсем не помышлял о космических гормонах. «Вы уже начали курс терапии, продлевающей жизнь?» — спросила она. «Довольно давно», — сухо сказал Тайкос. «А насколько вы, моя милая, знакомы с общепринятыми технологиями по обретению долголетия?» «Разумеется, у меня есть только общее понятие о них. Я никогда не занималась более детальным изучением предмета. Никто из тех, кого я знаю, не обладает...» Конец ее фразы опять повис в воздухе. «Прошу вас, только не смущайтесь, что обсуждаете эту тему с такой замшелой древностью, как я», — сказал Тайкос. Она уставилась на него во все глаза. «Простите, но сколько же вам лет?» «Совсем скоро будет ровно 200. Да-да, 200 стандартных земных лет. Полагаю, я один из старейших граждан ядра. не принимая во внимание, конечно, календарного возраста старожилов из прошлого, которые когда-то прибегли к длительному анабиозу, потом проснулись уже в наше время, и до сих пор еще периодически встречаются в качестве свадебных генералов на презентациях и богемных вечеринках. 200 лет! Практически это был предел биологической продолжительности жизни человека. На секунду Найл лишилась дара речи. Она постаралась не выдать потрясения услышанным своим выражением лица. Однако Тайкос, видимо, это заметил, потому что заговорил более непринужденным тоном. «Любопытно, знаете ли, что мы до сих пор не можем ощутимо продвинуться дальше в этой области. Естественно, во время военных столетий такой непрактичной области исследований, как геронтологии, уделялось мало внимания. И такое отношение вполне понятно». «Непрактичной?» — повторила Найл. «С точки зрения биологического вида. Неограниченное продление жизни отдельных индивидов на самом деле не очень желательно в этом отношении. Естественные восполнения выбывших имеют очевидные преимущества. Собственно, сама эта теория не вызывает у меня особых возражений. Тем не менее, я склонен скорее отвергнуть тот факт, что эту теорию можно применить и ко мне». Он начал отрицать это приблизительно 2 десятилетия назад. До того времени он исключительно благополучно применял биохимические регулировки и манипуляции с органами, сопровождаемые время от времени пересадками тканей. Затем начались неприятности. Они появлялись постепенно, так что прошло довольно много времени, прежде чем до ученого дошло, что он столкнулся с настоящей проблемой. Его поставили в известность, что результаты корректировок становятся все более нестабильными, и пока никто не знал, каким образом привести их к более стабильному равновесию. Вскоре потребуются более серьезные операции по пересадке и расширенное применение искусственных тканей. Ему было предложено занести в компьютер все, что имелось у него в мозгу, и передать на хранение в информационный банк с целью наведения справок в дальнейшем, а потом, возможно, записаться на длительный анабиоз. Тайкос решил, что ему не по душе ни одна из предложенных перспектив. Уровень его заинтересованности не снизился, но он не имел ни малейшего желания ограничивать свою жизненную активность ростом количества рубцов и заплат на своем многострадальном теле и подвешенным состоянием длительного анабиоза. Если сейчас он откажется от длительного сна, он может прибегнуть к нему по достижении 200-летней возрастной отметки. Правда, на не очень длительный срок. Раньше он не уделял вопросам регенерации много внимания. Эти проблемы существовали для других. В распоряжении Тайкоса имелась большая выборка разнообразных проектов по домашним животным, которые он сам выбирал. Потом он решил, что ему следует обратиться к исследованиям в этой области, ибо сможет найти приемлемое решение своей проблемы. «Этим вы и занимались последние 20 лет?» – спросила Найл. «Примерно. В проект включены 1000 исследовательских направлений. Это обстоятельство делает разработки очень длительными». «Я думала, большая часть этих исследовательских направлений принадлежит не науке, а фантастике», — заметила она. «Для очень многих так и обстоит дело. Знакомясь с ними, мне приходилось подвергать представленные материалы тщательной проверке. Проблема заключается в том, что никто не может доказать, что их методика ведет к гарантированному увеличению продолжительности жизни. Ведь ни одна из них не могла быть опробована достаточно долго. По той же причине мне трудно опровергнуть значимость любой такой методики. По крайней мере, адресуя опровержение тем, кто в нее искренне верит. Из-за этого в геронтологии множество самовлюбленных болванов, которые любого оппонента примут в штыки. Даже общепризнанные работы в этой сфере и те вызывают сомнения. В частности, у меня». «Теперь я вас понимаю», — сказала Найл. Напрашивается вывод, что этим должны вплотную заниматься не отдельные ученые или институты, а непосредственно Федерация. «С одной стороны, посмотреть вроде бы и правильное предложение», — согласился Тайкос. «Однако вполне возможен и такой вариант, при котором на самом высоком правительственном уровне возобладает мнение о том, что неограниченное продление человеческой жизни – весьма сомнительное достижение. Вследствие психологических, экономических, социальных, расовых и прочих факторов. Во всяком случае, хоть Федерация и не препятствует геронтологическим исследованиям, она и не поддерживает их в достаточной мере. Можно сказать, относится к ним терпимо». «А как же с их собственным возрастом? Члены правительства ведь тоже люди и тоже не молодеют». Биохимик пожал плечами. «Возможно, они полностью полагаются на анабиоз. Этакое счастливое ничего не деланье до пробуждения в грядущем, в котором проблемы долголетия благополучно решены. Хотя сказать точно, что движет руководителями Федерации, я не могу. Конечно, кое-кому кажется, что если он один из избранных, то ему уж наверняка обеспечат столь комфортное существование, что оно будет длиться неограниченно долго. Хотя лично я в чудеса не верю. Во всяком случае, сейчас я в значительной степени делаю ставку на биохимию. Так сказать, внимание, отдельные клетки. Очищайте их постоянно от накопления вырождения в генетической цепочке. И все остальные проблемы могут оказаться не столь уж существенными. Несколько лет назад я добился определенных сдвигов в этом направлении. Непосредственным результатом явились улучшения, произошедшие во мне самом. По сути, мне была предоставлена возможность понять, что причина старения, вероятнее всего, заключена в отдельных клетках. Как видите, я до сих пор пребываю в хорошем рабочем состоянии». «Вы все это опубликовали?» – спросила Найл. «Не под своим именем. Права на интеллектуальную собственность принадлежат университету. Я по-прежнему не оставляю биохимических исследований, но также работаю и в новых направлениях. Занимаясь всеми этими вещами, я часто поражался тому, что наши инстинкты, по всей видимости, не очень-то благосклонно относятся к нашему же потенциальному бессмертию». Девушка нахмурилась. «Что именно навело вас на такую мысль?» «В первую очередь тот факт, что люди вообще не склонны прилагать к достижению бессмертия больших усилий. Значительное количество моих соратников сыграли, извините за выражение, в ящик, просто потому что постоянно забывали, а то и отказывались проделывать сравнительно несложные вещи, необходимые для нормального поддержания жизни. Словно решили, что оно не имеет особого значения. Поэтому не стоит и беспокоиться». Найла недоверчиво спросила. «А вы не преувеличиваете, профессор?» «Абсолютно нет. Безразличие к своему здоровью – широко распространенное явление. Инстинкты благосклонно принимают цикл жизни и смерти, даже если наше сознание противится этому. И это понятно. Такое отношение способствует выживанию биологического вида. Для него, биологического вида, каждый индивид имеет значение только в тот период времени, когда достигает зрелости. Инстинкты поддерживают его существование до той поры, когда у него появляется возможность сделать свой генетический взнос. После этого они начинают работать против. Если в конце концов будет разработан метод сохранения жизни и биологической молодости, при котором человеку не только не надо прилагать никаких усилий для достижения этого, но и заводить потомство, то это может кардинально изменить существующее положение вещей. В настоящее время похожую картину создает длительный анабиоз. Но эта процедура лишь откладывает решение проблемы. Я начал подозревать, что исследование вопроса долголетия само по себе блокируется инстинктами. И я не уверен, что оно... что нам... И в самом деле следует углубляться в этот вопрос. Во всяком случае, я решил проконсультироваться со специалистами, чьи интересы лежат в схожей сфере – физиологии мозга. Они фундаментально занимаются природой инстинктов и, возможно, обладают необходимой информацией. В итоге Тайкосу удалось разыскать два научных коллектива, которые достигли достаточно интересных эффектов долголетия и омоложения в качестве побочных результатов экспериментирования с мозгом. Одним из этих коллективов была ААП – Ассоциация альтернативной психики. Найл периодически просматривала сборники статей и часто видела работы, написанные ее сотрудниками. Ученые из ААП в своей практике применяли определенные наборы процедур по принудительному расширению и изменению функций мозга. «Они, наверное, вовсю пользуются искусственными тканями», – предположила Найл. Тайкос кивнул. «В самую точку, моя дорогая. Причем пользуются не только для того, чтобы заменить одряхлевшие от старости органы, но и для улучшения здоровья. Таков основной принцип их работы. Такова их точка зрения. Лично я не в восторге от такого подхода. Но они разработали заодно и систему фундаментальных умственных тренировок, направленных на управление эмоциями. А вот непосредственно долголетию они уделяют второстепенное внимание. И тем не менее ученые ААП накопили большое количество данных, свидетельствующих о том, что упомянутые тренировки успешно способствуют долголетию. Другим проектом занимался филиал службы психологического сервиса Федерации. Целью его сотрудников являлось всестороннее исследование мозга и достижение контроля сознания над его бессознательным потенциалом. Процедуры были разработаны самым тщательным образом. Во время их осуществления требовалось применение глубоких терапевтических корректировок. Результаты часто приводили к физическому обновлению и восстановлению подопытного материала. Но опять же, это являлось не основной задачей, а полезным побочным эффектом. Тайкос решил, что такой подход к проблеме его не устраивает. Его интересы были более конкретны, более реальны, а мозг являлся эффективным инструментом для достижения поставленной цели. И его свойств было вполне достаточно. Однако устремления обеих организаций определенно склонялись к преодолению границ обычных человеческих возможностей, что вообще было характерно для исследования причин долголетия. Этим двум организациям были уже известны типичные, присущие организму варианты сопротивления бессмертию, о которых доктор Кей пока только догадывался. А вот ААП и Служба психологического сервиса Федерации уже разработали методы борьбы с ними. Вопрос, касающийся взаимодействия человеческого разума и Всевышнего, произнес Тайкос со значением. «Теперь я способен научиться распознавать проявления инстинктов как в моем собственном мозгу, так и в взаимосвязанных физических процессах. А самое главное – управлять этими проявлениями. К этому я и приступил». Выяснилось, что биохимик познакомил со своей проблемой членов обоих коллективов. И они специально для него разработали индивидуальный план упражнений по управлению мозговыми процессами. Он занимался под их руководством, пока наставники не пришли к выводу, что их ученик способен продолжать начатое в одиночку. Затем он успешно разделался с последними этапами работы, выполняемой в университете. Надо было продолжить поиск более действенных биохимических сывороток. Теперь он был убежден, что именно в этом кроется залог успеха. «Не позволять инстинктам вмешиваться. И кто знает, может, у нас получится». «Бессмертие?» — спросила Найл. Тайкос усмехнулся. «Давайте, милая барышня, для начала ограничимся 1000 стандартных лет». Она улыбнулась. «Вы почти меня убедили, профессор. Но как во все это вписывается отшельничество в плавучем лесу?» «Совершенно очевидно, что Нэнди Клайн полон бурлящей жизнью во всех ее проявлениях. Я имею представление об общем характере химических веществ, поисками которых собираюсь заниматься. И мне кажется, здесь я смогу их обнаружить с не меньшим успехом, чем где бы то ни было, а, возможно, и с большим». Найл кивнула. «Да уж, у нас на планете можно найти почти все. Но почему этим надо заниматься в одиночку?» «Одиночество предусмотрено программой тренировок, которой я следую», — объяснил Тайкос. «И чему же одиночество будет способствовать?» «Мозговым упражнениям. На тех стадиях, к выполнению которых я сейчас приступаю, мне придется выходить за рамки обычной умственной деятельности человека, как представителя биологического вида Homo sapiens. Это ведь что-нибудь да значит?» Девушка задумалась. «По-моему, значит, но не слишком. Неужели это настолько важно?» «Все зависит от точки зрения на проблему. Люди, с которыми я имел дело, считают ее всего лишь базовой, исходной. Тем не менее, это очень трудная штука. Дело в том, что в наш мозг неизбежно просачиваются шаблоны, по которым функционируют разумы окружающих нас существ. Если эти разумы принадлежат взрослым, окончательно сформировавшимся человеческим индивидам, то их шаблоны выбивают нас из привычной умственной колеи, по которой мы двигаемся. Почему? Просто не слишком хорошо нам знакомы эти шаблоны. Процесс носит абсолютно разрушительный характер. Поэтому до тех пор, пока я не добьюсь достаточной стабильности своих знаний, мне необходимо свести контакты с людьми к абсолютному минимуму». Найл пожала плечами. «Сказанное вами, профессор, находится явно не в моей компетенции. И все же, почему бы вам просто не запереться в каком-нибудь помещении?» «Не подойдет. Требуется географическая отдаленность. Необходимо уединиться на очень большом расстоянии от людей». «Сколько времени вам потребуется пребывать в таком уединении?» «По моим оценкам, от 3 до 4 лет». 3-4 года в плавучем лесу?» «Именно так. Лес станет моим рабочим местом и одновременно источником лабораторного сырья. Я не могу засесть где-нибудь в космосе и продолжить там серьезные исследования. Думаю, необходимые приготовления снизят риск, который ожидает меня, до приемлемого уровня. А разумная степень риска может сыграть и свою положительную роль». «Каким это образом?» «Грозящая каждую секунду опасность – это мощный мобилизующий фактор. Идея о том, чтобы жить полной жизнью, оставаться предельно жизнестойким и жизнеспособным, сохранять бодрость, а не прятаться ото всех и вся в некой скорлупе, настоящей или придуманной». Найл задумалась. «Да, это соображение не лишено смысла», — признала девушка. «Скажите, профессор, а каково ваше нынешнее физическое состояние?» — спросила она. «Пожалуй, вы выглядите здоровяком». «Сейчас состояние моего здоровья лучше, чем 10 лет назад». «Вы не нуждаетесь в медицинском освидетельствовании?» «Я уже много лет в нем не нуждаюсь. В свое время мои артерии были целиком заменены на искусственные, изготовленные из материала, специально предназначенного для этой цели. Это было довольно давно. В остальном, за исключением нескольких трансплантатов, вставленных приблизительно в то же время, почти все мои внутренности родные. Так что по этой части у меня все в порядке. Ни о чем беспокоиться». Найл вздохнула. «Ну что ж, все равно мне придется убеждать Перла, что вы не самоубийца. Ладно, можно считать, что вы принятый профессор. Запрашивайте зарплату повыше и настаивайте в трудовом договоре на своих условиях, включая свою заинтересованность во всем, что можно трактовать как сыворотку для долголетия. После того, как мы это утрясем, я вкратце посвящу вас в те трудности, с которыми вам, скорее всего, придется столкнуться на острове. За несколько дней с этим не управиться. Придется потратить недели две на зубрежку и на наглядные инструкции». Профессор подмигнул ученице, поскольку ему предстояло на полмесяца поменяться с ней местами. Найл Этланд в качестве преподавателя, а он, доктор Кей, примерного ученика. «Для этого я к вам и заявился». Девушка провела чрезвычайно насыщенный курс обучения, который скорее напоминал натаскивание перед экзаменом. Профессор проявлял себя в качестве ученика столь же успешно, как проявлял себя в качестве университетского преподавателя. Несмотря на свой более чем почтенный возраст, он обладал живым, пытливым умом и феноменальной памятью. Он подтвердил, что сохранил хорошую физическую форму. Его мышцы были крепкими и упругими. Найл все выше и выше оценивала перспективы профессора на выживание, хотя и не упоминала об этом вслух. Разумеется, некоторым вещам она была не в состоянии обучить своего великовозрастного ученика. Его умение владеть оружием после обучения можно было назвать удовлетворительным, но и только. Он научился пользоваться верхолазным поясом достаточно ловко, чтобы более-менее благополучно существовать в полевых условиях. Однако для приобретения подлинно мастерских навыков обращения с этим приспособлением требовалась длительная практика. А вот приемом подводного плавания Найл даже не пыталась его обучить. Чем меньше доктор Кей будет плавать вокруг своего острова, тем для него будет лучше. Они пребывали на многих наносах плавучего леса, дрейфующих по течению Мирал. И, наконец, выбрали большой архипелаг, который вроде отвечал всем требованиям. На одном из его островков было сооружено убежище, которое совмещало в себе жилое помещение для биохимика, лабораторию и складское хозяйство. Туда было завезено и его имущество. Солидная коллекция гигаклеток и 20-сантиметровых протогомов. Они должны были служить ученому контрольным материалом для сравнения. Используя их, биохимик мог продублировать почти любую из известных физиологических реакций человеческого организма. И, как правило, с большей эффективностью. Жилище было полностью замаскировано. Ожидалось, что время от времени у острова могут появляться партии глиссерщиков, занятые своим уловом. А Тайкос не желал даже сравнительно редко входить с ними в контакт. Если же во время нежелательных визитов доктор будет прятаться в своей хижине, то его вообще не заметят. На всякий случай у него было переговорное устройство с зашифрованными позывными. Найл должна была наведываться к нему каждые 8 недель, забирать накопленные им сведения для лаборатории Джиарт и оставлять продовольствие до своего следующего посещения. Это в том случае, если он не выходил на связь. Профессор не желал никого видеть, кроме своей ученицы. Перл только покачал головой, ознакомившись с таким условием. Однако, поскольку Найл не возражала, а сама мисс Этланд, в свою очередь, вдруг осознала, что превратилась в ретивую приверженку всего этого предприятия. Если Тайкос Кей вознамерился замахнуться на бессмертие, вдыхая полной грудью свежий воздух, вместо того, чтобы постепенно увидать или улечься на столетие в анабиозную ванну с физиологическим раствором, то она будет помогать ему. Причем независимо от того, чем он собирается заниматься для осуществления своего грандиозного замысла. Пока дела у профессора шли совсем неплохо. Вопреки ожиданиям, он держался в плавучем лесу молодцом. Общаясь с окружающей средой, которую выбрал сам, серьезных ошибок не совершал. Казалось, он был совершенно доволен своей жизнью отшельника, поскольку полностью погрузился в свою работу. В главном управлении умилялись сообщением нового сотрудника, которые поступали каждые 2 месяца. Некоторые выдержки из этих сообщений выборочно отсылались непосредственно его университетским коллегам, которые переняли от доктора программу работ по долголетию. Они тоже умилялись. Когда Найл виделась с ним в последний раз, он дрейфовал по Миралу уже 18 месяцев. Выглядел здоровеньким, бодрячком и собирался продолжать в том же духе по меньшей мере еще столько же времени. Он поведал Найл, что тренировка его мозга проходит успешно.